Обморок. Я вышел из нашей комнаты под самой крышей, со скошенным потолком и двумя окнами, из которых открывался вид на поля, фруктовые деревья, огород и разнообразные хозяйственные постройки этой немецкой экономии Бессарабии, на высоком берегу Черного моря, где мы обычно с папой и маленьким Женечкой проводили лето, и по довольно крутой деревянной лестнице радостно сбежал вниз. Всей душой чувствуя прелесть чересчур сильного ослепительного зноя июльского утра, не раннего, но и не позднего, а где-то между 8 и 9 часами, когда солнце еще не над головой, но уже обжигает и бьет сквозь листву шелковиц прямо в глаза, и зажигает все вокруг белым ослепительным светом, в особенности дорожки, посыпанные мелкими зеленоватыми лимонными ракушками, превратившимися уже почти в песок, серебристо-перламутровый, как сухая рыбья чешуя. Не знаю, для чего я вышел из нашей комнаты, где было еще довольно прохладно, у меня не было никакой определенной цели. Но, спустившись вниз, я почему-то деловито обошел вокруг дома, постоял возле цистерны, крикнул в ее открытые устье и услышал в ответ эхо своего голоса, усиленного и как бы умноженного сухой пустотой цистерны, покрытой под землей цементом. Давно уже не было дождя, и цистерна была пустая. Меня обрадовал звук моего голоса, вернувшегося из подземного путешествия. Потом я пробежался по аллее под созревающими абрикосами, уже довольно крупными, но все еще зелеными, твердыми и на ощупь суконными. При этом я испытывал радость от прикосновения моих босых ног, их загрубевших подошв, уже сильно нагретому песку истолченных лиманных ракушек. А в это время, показываясь то там, то здесь из шелковиц, из засиреневых кустов, давно уже отцветших, из-за серебристого лоха дикой маслины, над краем уже раскаленного обрыва, поросшего серебристой, сухой, как все это в это странное утро, полынью, горела серебряная полоса моря, яркого дорези в глазах. Я уже подходил с другой стороны к дому и уже взялся за нагретые перила деревянной лестницы, как вдруг мне показалось, что яркий солнечный свет, ослепив меня, стал со страшной быстротой убывать, превращаясь из серебряного в кроваво-красный, а потом в ярко-черный. Звон хлынул в мои уши, и, как мне потом рассказал папа, я с широко раскрытыми глазами, которые уже ничего не видели, с бледным лицом, в бессознательном состоянии, как-то автоматически поднялся по ступеням к рукой лестницы до самого верха. И тут папа взял меня на руки и внес в нашу прохладную комнату. Но ничего этого я уже не сознавал, не знал. А только вдруг темнота стала отступать от меня, уступая место сиянию дня, и все как бы навсегда утраченное стало возвращаться ко мне. Беленая комната с окнами в мир, на подоконниках крабы для коллекции, телесно-розовые, с багровыми, словно надутыми клешнями, высушенные на солнце, даже на вид легкие, почти невесомые, и морские коньки в банке с формалином, деревянный ящичек с акварельными красками рядом со стаканом бурой воды, где я мыл кисточки, и лист александрийской бумаги, где так похожи были мною нарисованные акварелью огурцы и редиска, и ночная бабочка, мертвая голова, заснувшая в углу потолка, и зеленые решетчатые совсем итальянские жалюзи, и весь этот прекрасный мир, полный красок и звуков, и осторожная рука отца с вросшим в кожу обручальным кольцом, прикладывающая к моему лбу мокрое полотенце, и маленький испуганный Женька, и мой собственный голос, говоривший: «А что? Разве со мной что случилось?» «Ничего, не беспокойтесь. Наверное, это был только обморок». Я чувствовал себя прекрасно, весело, и, полежав минут пять с компрессом на лбу, как ни в чем не бывало, побежал купаться в море, и больше в течение многих лет со мной ничего подобного не случалось. Но в моей жизни уже произошло что-то очень важное. Я это чувствовал, что-то непоправимо изменилось. Моя душа ненадолго рассталась с моим телом и побывала где-то, откуда чаще всего не бывает возврата.